Маргарет ненадолго села и задумалась, а Джо стояла, сложив руки за спиной, и с интересом слушала, но выглядела немного озадаченной, ведь прежде она никогда не видела, как Мэг краснеет и рассуждает о восхищении, женихах и подобных вещах. Ей показалось, что за эти 2 недели ее сестра сильно повзрослела и уплывает от нее в мир, куда самой Джо пока путь заказан. «Мама, а у тебя есть планы, о которых говорила миссис Моффат?» — смущенно спросила Мэг. «Да, милая, планов у меня громадье. У всех матерей они есть. Но мои, боюсь, отличаются от планов миссис Моффат. Я расскажу тебе о них, ибо пришло время, когда твоей романтичной маленькой головке и сердцу нужны здравые слова, чтобы наставить их на путь истинный. Ведь тема, о которой пойдет речь, очень серьезная. Ты очень юна, Мэг, но даже в этом нежном возрасте уже способна понять, о чем я говорю. А девочки должны узнавать такие вещи именно от матери. Джо, твой черед придет очень скоро, поэтому тебе тоже следует выслушать рассказ о моих планах и помочь мне реализовать их, если они тебе понравятся». Джо подошла и села на подлокотник кресла с таким видом, будто всем им сейчас предстоит стать участниками очень серьезного дела. Взяв дочерей за руки и задумчиво глядя в их юные лица, миссис Марч многозначительно, но бодро проговорила. «Я хочу, чтобы мои дочери выросли красивыми, образованными и добрыми, вызывали восхищение, любовь и уважение. Хочу, чтобы их молодость прошла счастливо и благополучно, а выбор спутника жизни был мудрым, и они прожили полезную и приятную жизнь, по возможности лишенную забот и печалей, коли будет на то Божья воля. Любовь доброго человека, выбравшего тебя своей спутницей, самое замечательное, что может случиться с женщиной. И я искренне надеюсь, что мои девочки познают этот прекрасный опыт. Размышлять об этом вполне естественно, Мэг. Естественно надеяться и ждать этого момента и мудро готовиться к нему, чтобы, когда пробьет счастливый час, ты могла бы встретить во всеоружии свои новые обязанности и оказаться достойной радости. Мои дорогие девочки, я питаю на вас большие амбиции, но они не связаны со стремлением откусить кусок побольше. Я не хочу, чтобы вы выходили за богатых мужчин лишь потому, что те богатые и жили в роскошных домах, которые являются домом лишь по названию, потому что дом без любви — это всего лишь стены да крыша. Деньги — нужная и драгоценная вещь. А если распорядиться ими мудро, могут быть и признаком благородства. Но я не хочу, чтобы вы считали, будто это главное или единственное, к чему нужно стремиться. Я бы предпочла скорее видеть вас женами небогатых мужчин, но счастливыми, любимыми и довольными, чем королевами на троне, не знающими ни покоя, ни самоуважения. Бэйл говорит, что у девушки из бедной семьи нет шансов пробиться, если она не будет когтями и зубами прокладывать себе дорогу, вздохнула Мэг. «Значит, мы никогда не выйдем замуж», — мятежно проговорила Джо. «Правильно, Джо. Уж лучше быть счастливой и незамужней, чем несчастной и замужней. Или девушкой, которая ведет себя неподобающе и бегает в поисках мужа», — решительно проговорила миссис Марч. «Не стоит переживать, Мэг. Бедность не оттолкнет того, кто любит тебя по-настоящему. Некоторые из самых замечательных и благородных моих подруг выросли в бедности, но не остались незамужними, потому что не полюбить их было просто невозможно. Время все расставит по местам. А пока старайся сделать счастливым этот дом, чтобы подготовиться к обустройству дома собственного, если он у тебя будет. А если не будет, оставайся счастливой в родительском доме. Запомните одно, девочки мои. Мама всегда готова выслушать вас, а папа навек останется вашим другом. Ваши родители верят и надеются, что их дочери станут им гордостью и утешением. А уж выйдете ли вы замуж или останетесь незамужними — дело десятое. «Ты сможешь гордиться нами, мамулик, не сомневайся!» — воскликнули девочки хором от чистого сердца. И миссис Марч пожелала им доброй ночи. Глава 10. Пиквикский клуб и садовый почтамт. С приходом весны у сестер появилось много новых развлечений. Дни стали длиннее, и долгими вечерами было чем заняться и для работы, и для удовольствия. Сад надлежало привести в порядок. У каждой девочки была своя маленькая клумба, где она могла посадить то, что ей захочется. Ханна говорила: «Я бы наспор узнала, где чья грядка, и не ошиблась бы». И верно, вкусы сестер различались так же, как и их характеры. На клумбе Мэг цвели розы и гелиотроп, рос мирт и маленькое апельсиновое деревце. Грядка Джо постоянно меняла свой вид, ведь Джо любила экспериментировать. В этом году на ней раскинулась целая плантация подсолнухов. Семенами этого веселого солнцелюбивого растения Джо планировала кормить домашнюю курицу по кличке тетя Кукуряку и ее выводок цыплят. У Бет на клумбе росли старомодные ароматные цветы: душистый горошек, резеда, шпорник, гвоздика, анютины глазки и полынь. Кроме того, она выращивала звездчатку для птиц и кошачью мяту для кошек. В уголке Эми имелась беседка, довольно маленькая и населенная уховертками, но красивая с виду, вся увитая каприфолью и вьюнками, чьи бело-желтые рожки и цветные колокольчики сплетались в изящные гирлянды. Росли там и высокие белые лилии, и кружевные папоротники, и другие великолепные растения, что соизволили прижиться и зацвести. Погожие дни были заняты садоводством, прогулками, катанием на лодках с веслами и вылазками за цветами, а дождливые — домашними играми, новыми и старыми, которые обычно придумывали сами. Одной такой игрой был ПК, или Пиквикский клуб. Поскольку тайные общества в то время были на пике моды, девочки решили, что и у них должен быть свой такой клуб, а название выбрали из любви к Диккенсу. Эта игра продолжалась целый год с небольшими перерывами. Каждый вечер в субботу девочки встречались в большой мансарде и проводили следующие церемонии. Три стула ставили в ряд перед столом, на котором стояла лампа, лежали четыре белых значка, на каждом из которых разными цветами были выведены большие буквы ПК и еженедельная газета «Пиквикский вестник», в создании которой все принимали участие. Редактировала газету, само собой, Джо, мастер пера и чернил. Ровно в 7 часов вечера члены клуба поднимались в клубный зал, надев значки на шею, и с великой торжественностью занимали свои места. Мэг, старшая, изображала Сэмюэла Пиквика. Джо в силу своих литературных наклонностей была Августом Снодгрессом, кругленькой развощёкой Бет досталась роль Трейси Тапмена из-за внешнего сходства, а Эми — Натаниэла Уинкля, поскольку она, как и Уинкль, вечно брала на себя больше, чем ей по силам. Президент клуба Сэмюэл Пиквик читал газету, состоявшую из историй собственного сочинения, стихов, местных новостей, смешных объявлений и полезных советов, которыми сестры добродушно напоминали друг другу о своих недостатках и изъянах. Так, например, однажды мистер Пиквик надел очки без стекол, постучал по столу, хмыкнул и, многозначительно посмотрев на мистера Снодгресса, качавшегося на стуле, продолжал сверлить его взглядом, покуда тот не перестал качаться, после чего начал читать. «Пиквикский вестник. Выпуск от 20 мая 1800 такого-то года. Поэтическая рубрика. Ода в честь 52-недельного юбилея Пиквикского клуба. Мой друг, надень скорее значок, пусть торжество начнется. Сегодня праздник отмечать, кружок наш соберется. Мы все здоровы и бодры, знакомые все лица, не предел наш тесный круг, и дружба в дверь стучится. Вот Пиквик на своем посту, мы бьем ему поклон, сидит с очками на носу, и вслух читает он. Охотно слушаем его, хоть нос его заложен, так мудро рассуждает он, совет его надежен. Снодграсс тот смотрит свысока, из грации слоновьей, нам улыбается слегка с весельем и любовью. Его глаза горят огнем, то пламя вдохновения. На лбу задумчивости след, а на щеках — варенье. А вот и Тапмен тут как тут, наш краснощекий друг. Над шуткой он хохочет так, что глохнут все вокруг. Наш Уинкль причесан и одет по самой новой моде. Ему в манерах равных нет, один в своем он роде. Хоть год прошел, друзья мои, мы, как и прежде, вместе. Читаем, шутим и поем все в том же самом месте. Пусть процветает наш союз и крепнет дружба наша. За старый клуб, за славный клуб поднимем, други, чашу. А. Снодгресс. Таинственный жених. Венецианская история. Одна за другой подплывали к мраморным ступеням гондолы и высаживали своих очаровательных пассажиров, присоединявшихся к блистательному шествию гостей, которые направлялись в величественные залы особняка графа де Аделона. Рыцари и дамы, карлики и пажи, монахи и цветочницы все весело кружились в танце. Всюду звучали нежные голоса и приятные мелодии. Маскарад продолжался с весельем и музыкой. «Ваше Величество, видели ли вы сегодня леди Виолу?» — спросил галантный трубадур даму в костюме королевы-фей, которая плыла по залу, держа его под руку. «Видела. Да чего же она хороша, хоть и печальна. А как уместен ее сегодняшний свадебный наряд? Ведь через неделю она выходит замуж за графа Антонио, которого ненавидит всей душой». «Я искренне ему завидую, а вот и он наряжен женихом, но в черной маске. Когда он ее снимет, увидим, какого он мнения о прекрасной девушке, сердце которой завоевать не в силах, хотя ее суровый отец уже пообещал ему ее руку», — ответил трубадур. «Поговаривают, будто она влюблена в англичанина, юного художника, тот следует за ней по пятам, а старый граф его презирает», — продолжала королева, когда они присоединились к танцам. В разгар торжества появился священник. Он отвел молодую пару вальков, занавешенные пурпурной бархатной портьерой, и велел им преклонить колени. Тишина мгновенно опустилась на веселящуюся толпу. Стихли все звуки, кроме журчания фонтанов до шепота листьев в апельсиновой роще, спящей в лунном свете. Граф де Аделон провозгласил: «Достопочтенные господа и дамы, прошу простить, что созвал вас сюда под обманным предлогом. На самом деле, я хочу, чтобы вы засвидетельствовали бракосочетание моей дочери. Отче, мы ждем». Все взоры обратились к жениху и невесте, и по толпе пронесся изумленный шепоток, брачующиеся оставались в масках. Собравшихся распирало от любопытства и интереса, но из уважения гости сохраняли тишину до окончания священного обряда. Затем нетерпеливая публика окружила графа, требуя объяснений. «Я бы рад все объяснить, но не могу. Я лишь знаю, что так пожелала моя кроткая Виола, и я поддался ее уговорам. Сейчас же, дети, пора заканчивать игру. Снимите маски и получите мое благословение». Но ни жених, ни невеста с этими словами не преклонили колени. Юноша сбросил маску, и всем присутствующим открылся благородный лик Фердинанда де Веро, художника и возлюбленного Виолы. На груди его блистала звезда английского графа, а рядом, облокотившееся его плечо, стояла прелестная Виола, сияя от радости и красоты. Тоном, поразившим всех гостей, Фердинанд произнес: «Милорд, вы с презрением отвергли мои притязания на руку вашей дочери, сказав, что я смогу претендовать на нее, лишь когда буду обладать не меньшим состоянием и не менее благородным именем, чем граф Антонио. Что ж, я могу предложить вам гораздо больше. Ведь даже ваша алчная душа не сможет отвергнуть графа де Веро и де Вер, готового предоставить в обмен на руку этой прелестной девушки, ныне моей законной супруги, свою древнюю фамилию и безграничные богатства». Граф застыл, точно обратившись в камень, а Фердинанд добавил, повернувшись к ошеломленной толпе с торжествующей улыбкой: «Мои любезные друзья, могу лишь пожелать, чтобы ваши притязания оказались такими же успешными, как мои, и каждый из вас мог бы завоевать невесту не менее прекрасную, чем я, но безо всяких маскарадов». С. Пиквик. Что общего у членов Пиквикского клуба и строителей Вавилонской башни? Члены клуба тоже любят болтать языком. История кабачка. Однажды фермер посадил в саду семечко, и через некоторое время оно проросло, превратилось во вьющуюся лиану и дало много плодов. В октябре плоды созрели, фермер сорвал один кабачок и понес его на рынок. Кабачок купил зеленщик и выставил его на продажу в своей лавке. Тем же утром мимо проходила маленькая круглолицая курносая девочка в коричневой шляпке и голубом платье. Она купила кабачок для своей матери. Притащив овощ домой, она разрезала его и отварила в большой кастрюле, отложила немного на ужин, приготовив пюре с солью и сливочным маслом, а к оставшейся мякоти добавила пинту молока, 2 яйца, 4 ложки сахара, щепотку мускатного ореха и немного толченых крекеров. Эту массу она выложила в глубокое блюдо для запекания и пекла до образования красивой коричневой корочки. На следующий день запеканку с аппетитом съело семейство по имени Марч. Т. Тапмен. «Мистер Пиквик, сэр, Я пишу вам от имени грешника по фамилии Уинкль, который желает признаться в своих прегрешениях. Он нарушает работу клуба тем, что громко хохочет и иногда не участвует в написании заметок для этой достопочтенной газеты. Он надеется, что вы простите ему его невежество и позволите вместо собственного сочинения опубликовать в газете французскую басню, так как он не умеет сочинять из головы, и у него слишком много уроков и мало мозгов. В будущем он постарается не тянуть кота за хвост и сочинить что-нибудь подходящее заранее, и больше не будет нарушать правила этикета. А сейчас мне пора бежать, я в школу опаздываю. Искренне ваш, Натаниэл Уинкль. Данное письмо — храброе и благородное признание нашего юного друга в прошлых проступках. Если бы он к тому же расставил знаки препинания, цены бы ему не было. Печальное происшествие. В прошлую пятницу мы были шокированы раздавшимся в нашем подвале оглушительным грохотом, за которым последовали крики боли. Бросившись на место происшествия, мы обнаружили в погребе нашего обожаемого президента клуба, распростертого на полу. Спускаясь за дровами для обогрева дома, президент споткнулся и упал. Нашим взором открылась страшная картина разрушений. Во время падения мистер Пиквик окунулся головой и плечами в ведро с водой, опрокинул на свою мужественную фигуру бочонок с жидким мылом и порвал одежду в клочья. Впрочем, оправившись после опасного происшествия, господин обнаружил, что не получил каких-либо телесных повреждений, если не считать нескольких синяков. Мы рады сообщить, что в данный момент он чувствует себя отлично. Подпись, редакция. Невосполнимая утрата. С болью в сердце и слезами на глазах сообщаем о внезапном и загадочном исчезновении нашей возлюбленной подруги Снежной Лапки. Эта очаровательная и обожаемая кошечка являлась возлюбленной питомицей большого и теплого круга любящих друзей. Красота ее радовала глаз, а изящество и доброта располагали к ней все сердца. Ее потеря остро ощущается всем нашим кругом. Когда Снежную Лапку видели в последний раз, та сидела у ворот и наблюдала за тележкой мясника. Мы подозреваем, что некий злодей, поддавшись ее очарованию, подло похитил ее. Со дня пропажи прошло несколько недель, но Лапку никто не видел. Настоящим признаем, что всякая надежда найти ее потеряна. Мы привязали к ее корзинке черную ленту, отложили в сторону ее миску и оплакиваем ту, что больше не вернется никогда. Скорбящий друг поделился с нами этим стихотворным шедевром. Плач по Снежной Лапке. Вздыхаем мы по Снежной Лапке, коту с несчастной судьбой. Не будет больше у камина она мурлыкать нам с тобой. Дитя ее лежит в могилке под сенью дерева в саду. Но где покоишься ты, Лапка, я не узнаю, не найду. Пуста уютная корзинка, и замер в уголке клубок, не слышно ласкового мяу. Потерян, милый наш дружок. Другая кошка ловит мышек, которых прежде ела ты. Но нет в ней твоего проворства, твоей небесной красоты. По тем же коридорам бродит, заходит смело на чердак. Но нет в ней ласки, ей лишь надо шипеть свирепо на собак. Хоть есть от новой кошки польза, с тобой сравнить ее нельзя. Ты будешь вечно в нашем сердце. О, Лапка, мы твои друзья. Подпись А.С. Объявление. В субботу вечером в зале Пиквикского клуба состоится знаменитая лекция мисс Орантии Благидж, высокообразованной эмансипированной дамы, которая поведает нам о положении женщин. Само же еженедельное собрание клуба в следующий раз состоится на кухне, где юных леди будут обучать приготовлению пищи под началом Ханны Браун. Приглашаются все желающие. В среду ровно в 9 утра состоится встреча общества «Веника и Совка». Члены общества проследуют на верхний этаж клуба. Им следует явиться в униформе и взять с собой веники. На следующей неделе миссис Бет Баунсер представит новую коллекцию кукольных шляп. Модели пошиты по последней парижской моде. Успевайте разместить заказ. В Амбарском театре в скором времени состоится премьера новой пьесы, которая обещает превзойти все спектакли, когда-либо поставленные на американской сцене. Захватывающая драма носит название «Месть греческого раба Константина». Полезные советы. Если бы С.П. не тратил на умывание так много времени, он бы не опаздывал каждый раз к завтраку. Убедительная просьба к А.С. не свистеть на улице. Т.Т., пожалуйста, не забудьте про салфетку Эми. Н.У. не должен капризничать из-за того, что у него нет платья с 9 оборками. Еженедельный отчет о поведении. Мэг – хорошо. Джо – плохо. Бет – очень хорошо. Эми – удовлетворительно. Президент закончил читать газету, а я уверяю своих маленьких читателей и читательниц, что текст газеты, приведенный выше, настоящий, некогда сочиненный самими девочками и процитированный без купюр. Последовали бурные аплодисменты, а затем поднялся мистер Снотграсс и вынес на обсуждение важную тему. «Господин президент и джентльмены!» — начал он столь торжественно, будто выступал в парламенте. «Хочу вынести на обсуждение кандидатуру нового члена клуба, господина, который, безусловно, заслуживает быть удостоенным подобной чести, будет глубоко за нее благодарен, оживит атмосферу наших собраний, повысит литературную ценность газеты, и в целом он весел и приятен. Предлагаю принять мистера Теодора Лоуренса в почетные члены Пиквикского клуба. Давайте примем его!» Внезапно сменившийся тон Джо рассмешил девочек. Но все же они выглядели встревоженными, и никто не произнес ни слова, пока Снотграсс не сел на место. «Вынесем на голосование», — сказал президент. «Все, кто поддерживает данное предложение, скажите «да».» Последовал громкий ответ от Снотграсса и, ко всеобщему удивлению, тихое «да» от кроткой Бет. «Все, кто против, скажите «нет».» Мэг и Эми оказались против. Мистер Уинкль поднялся и, приняв весьма элегантную позу, произнес: «Мы не желаем видеть в клубе мальчиков. Тем бы лишь бы хохотать да скакать, как кони. Это женский клуб, и мы жаждем приватности и приличий». «Боюсь, что он посмеется над нашей газетой, а потом и над нами», — заметил Пиквик и потеребил локон на лбу, как делал всегда, когда нервничал. Снотграсс снова поднялся с весьма серьезным видом. «Сэр, даю вам слово джентльмена. Лори не станет поступать подобным образом. Он любит писать и внесет свой вклад в создание газеты. Вдобавок, его присутствие не даст нам скатиться в чрезмерную сентиментальность. Он так много делает для нас, а мы мало чем можем ему отплатить. Пожалуй, меньшее, что мы можем предложить ему взамен, членство в нашем клубе и дружелюбный прием на следующем собрании». Искусный намек на необходимость отплатить за доброту заставил Тапмана вскочить с видом человека, принявшего решение. «Да, мы обязаны принять его, даже если боимся. Я скажу, что ему разрешается приходить, и его дедушке тоже, если тот захочет». Столь воодушевленный порыв подействовал на всех членов клуба, и Джо вскочила со стула, чтобы пожать коллеге руку. «А теперь давайте проголосуем снова. Помните речь о нашем Лори? Скажите «да»!» — восторженно воскликнул Снотграсс. «Да, да, да!» — отозвались три голоса разом. «Вот и славно! Да благословит вас Бог!» «Теперь, дабы не тянуть кота за хвост, как точно подметил мистер Уинкль, позвольте представить нашего нового члена!» И к ужасу собравшихся Джо открыла дверь чулана. За дверью оказался Лори, сидевший на мешке с лоскутками. Он весь раскраснелся и еле сдерживал смех. «Ах ты, негодяйка! Предательница! Джо, как ты могла?» — вскричали три девочки хором. И Снотграсс торжествующе вывел своего друга из чулана, подвинул ему стул и вручил значок, незамедлительно посвятив его в тайное общество. «Ваша невозмутимость возмутительна», — проговорил мистер Пиквик и попытался изобразить свирепую гримасу, но вышла у него лишь дружеская улыбка. Новый член клуба повел себя самым приличествующим случаю образом — встал, благодарно поприветствовал председателя и рассыпался в любезностях. «Мистер президент, дамы, прошу прощения, господа, позвольте представиться. Меня зовут Сэм Уэллер, и я ваш покорный слуга». «Славно, славно!» — воскликнула Джо в знак одобрения, стуча рукояткой старой кастрюли. «Не стоит винить в сегодняшней афере моего верного друга и благородного покровителя, столь лестно представившего меня членом клуба», — продолжил Лори, указав на Джо. «Все это целиком моя идея. А Джо согласилась подыграть мне лишь после долгих уговоров. «Брось! Не бери всю вину на себя! Прятаться в чулане предложила я!» — сказал Снотграсс, получавший немало удовольствия от розыгрыша. «Не слушайте ее! Это я негодяй, который все придумал, сэр!» — провозгласил новый член клуба, поклонившись мистеру Пиквику, как и подобает слуге. «Но честью клянусь, это больше никогда не повторится. Отныне обещаю целиком посвятить себя интересам этого нетленного клуба». «Да будет так!» — воскликнула Джо, ударив крышкой о кастрюлю, будто бы в литавры. «Продолжайте, продолжайте!» — добавили Уинкель и Тапман, а президент благосклонно кивнул. «Я лишь хочу сказать, что в знак моей признательности за оказанную честь и ради углубления дружеских связей между соседствующими нациями я обустроил небольшой почтамт в живой изгороди в нижней части сада. Это прекрасное просторное строение с замками на дверях и всеми удобствами для отправки и приема почты людьми всех возрастов, любого пола и роста. Прежде там был скворечник для ласточек, но я забил входную дверцу и сделал так, чтобы крыша открывалась. Теперь туда можно опускать всяческие письма и посылки и экономить наше драгоценное время. Через этот почтовый ящик можно передавать записки, рукописи, книги и свертки. Поскольку у каждого представителя соседствующих наций будет свой ключ, это очень удобный способ обмена. Позвольте вручить ключ членам клуба и, еще раз отблагодарив вас за щедрость, занять свое место». Раздался шквал аплодисментов. Мистер Уэллер положил на столик маленький ключ и тихо сел на стул. Джо ударила в кастрюлю и замахала ей, и на восстановление порядка ушло какое-то время. Далее последовало долгое обсуждение, из которого каждый извлек немало удивительного для себя, ибо все старались проявить себя лучшим образом. Таких оживленных собраний у них еще не было, и продолжалось оно до позднего часа, закончившись тремя пронзительными возгласами одобрения в честь нового члена. Никто не жалел о принятии Сэма Уэллера в Пиквикский клуб, ибо не было на свете джентльмена более преданного, обходительного и веселого. С его участием собрания обрели особую живость, а газета — особый тон. Его рассуждения смешили слушателей до колик, а заметки были превосходны. Он мог писать на патриотические, классические, комические и драматические темы и никогда не скатывался в излишнюю сентиментальность. Джо ставила его произведения в один ряд с Беконом, Мильтоном и Шекспиром и под его влиянием переделала многие свои пьесы и рассказы, как ей казалось, изменив их в лучшую сторону. Садовый почтамт оказался превосходным предприятием и пользовался большой популярностью. Всевозможных почтовых отправлений, порой весьма странных, через него проходило не меньше, чем через обычную почту. Трагедии и шейные платки, стихотворения и пикули, семена цветов и длинные письма, ноты и имбирные пряники, стирательные резинки, приглашения, обвинительные записки и щенки — что только не побывало в этом ящике. Идея пришлась по душе даже старому мистеру Лоуренсу. Тот развлекался, посылая садовой почтой свертки со странным содержимым, загадочные письма и смешные телеграммы. Садовник Лоуренсов попал под обаяние Ханны и однажды отправил ей любовное письмо через Джо. Как они смеялись, когда тайное стало явным, не подозревая о том, сколько любовных писем будет передано через этот самый маленький почтамт в последующие годы. Глава 11. Эксперимент. 1 июня. Кинги завтра уезжают на море, а я свободна. 3 месяца каникул. Вот счастье!» — воскликнула Мэг. В теплый денек она пришла домой и обнаружила Джо, развалившейся на диване, в несвойственном той состоянии полного изнеможения. Бет помогала ей снять пыльные ботинки, а Эми готовила лимонад для всей компании. «Тетя Марч сегодня тоже уехала, значит, и у меня есть повод для радости», — отвечала Джо. «Я до смерти боялась, что она попросит меня ее сопровождать. Если бы она попросила, я бы чувствовала себя обязана это сделать. А в вегетарианской коммуне, сами знаете, весело, как на кладбище. Уж как-нибудь обойдусь без путешествия туда. Спасибо большое». «Мы собирали старую даму в большой спешке, и когда она обращалась ко мне, я аж вздрагивала. Дело в том, что я так торопилась спровадить ее, что вела себя нехарактерно обходительно и мило, и боялась, что она сочтет невозможным со мной расстаться».